с карабином, и я более часа учусь делать от ноги, на плечо, на караул. Прием от ноги очень труден для меня. Я делаю его неловко и непроворно, что весьма не нравится моему наставнику. Он всякий раз, командуя от ноги, прибавляет: «Не жалейте ноги, ваше благородие, сбросайте смелее». Я попробовала послушать его и не жалеть, как он говорит, ноги, но так жестоко ушибла ее прикладом, что чувствовала боль целый месяц. Наконец я выучилась действовать карабином. Император Александр приказал мне писать к нему обо всем, в чем буду иметь надобность, через графа Ливина. Итак, я писала графу, что прошу пожаловать мне 500 рублей. Через 2 месяца я получила их, но не через Ливина. Граф Аракчеев прислал мне их и писал, чтобы я во всех моих надобностях относилась уже к нему, потому что он заступил место Ливина при государе. Получа деньги, я заплатила свой долг Мальченку и теперь не знаю, что делать со своей веслоухой лошадью. Кроме этих проклятых ушей, у нее есть еще и странные норовы. Она не идет от лошадей, становится на дыбы и в галоп начинает всегда с задней ноги. Полку Мариупольскому велено собраться близ Луцка. Здесь будет его смотреть корпусной командир наш Дохтуров. Но прежде этого мы должны будем выдержать экзамен перед дивизионным начальником своим, графом Суворовым. Вот мы и выступили на зеленую равнину в белых мундирах, блистающих золотом, и с развивающимися перьями на киверах. В этом комнатном наряде, белом с золотом, многие из нас похожи более на красных дев, нежели на мужественных солдат, а особливо те, которые, подобно мне, имеют не более 18 лет. Надобно думать, что веслоухий конь мой был всегда в шеренге, потому что начальническая роль, которую пришлось ему играть, приметно ужасала его. Он старался втереться во фронт, пятясь туда задом, и когда я колола его острыми шпорами, чтобы заставить податься вперед, то он крутил головой и становился на дыбы. Судя по этому началу, я ожидала убийственных выходок от него, когда начнутся маневры. Так и случилось. Граф проехал мимо всего нашего полка шагом, осмотрел внимательно весь фронт и, отъехав после нескольких шагов вперед на середину полка, сказал громко: «Господа офицеры!» Все блестящее сонмище понеслось с быстротой ветра к своему начальнику. Но мой дьявол, не прежде как получа от меня несколько жестоких ударов саблею и брыкнув задними ногами, пошел меланхолическим галопом, помахивая плавно ушами. Суворов имел снисхождение дождаться, пока я присоединилась к товарищам. Тогда он отдал нам свои приказания, которые состояли в том, какие именно маневры будут делаться при Дохтурове и что после чего. «Теперь уже, господа, — прибавил граф, — мы сделаем только репетицию. Извольте стать по местам». Все полетело к полку. На этот раз и я неслась вихрем. Стали перед фронт, выровнялись, раздалась команда: «Повзводно! Левые плечи вперед, марш!» Весь полк сделал это движение ровно, стройно. Но мой демон начал пятиться, брыкаться, фыркать и крутить со всех сил своей веслоухой головой. Не предвидя доброго конца такому началу, я велела взводному унтер-офицеру стать на мое место перед взводом. И дав 2 или 3 каких только могла сильных фуктелей своей лошади, заставила ее нестись со мною стремглав по дороге к Луцку. Суворов, видя эту сцену, сказал только, усмехаясь: «Молодой офицер не хочет с нами учиться». Маневры перед корпусным начальником кончились для меня безбедственно. Батальонный командир дал мне свою лошадь. После смотра и учения пошли все офицеры обедать к Суворову. Как пленительно и обязательно обращение графа. Офицеры и солдаты любят его как отца, как друга, как равного им товарища, потому что он в рассуждении их, соединяет в себе все эти качества. Скоро минет 3 года, как я оставила дом отцовский. Как желала бы я увидеться с батюшкой. Теперь мы выступили в лагерь на 6-недельное учение. Но когда придем опять на квартиры, я попрошусь в отпуск. Сегодня я, к стыду моему, упала с лошади. Я могла бы сказать и к несчастью, потому что упала тогда, как весь полк шел в атаку. Подъемпольский дал мне свою лошадь, молодого игривого жеребца. Маневры наши оканчивались благополучно, оставалось только сделать атаку целым полком. При команде «С места марш-марш» лошадь моя поднялась на дыбы, прыгнула вперед. От сильного движения этого ножны сабли моей оторвались с переднего ремня и попали между задних ног лошади, которая на всем скаку стала бить и с третьего подкида перебросила меня через голову на землю. Я упала и в ту же минуту потеряла память. Полк остановили в один миг, что было нетрудно с людьми и лошадьми, так превосходно выученными. При первом командном крике «Стой!» полк остановился как вкопанный. Офицеры подняли меня с земли, расстегнули мой дулам или дуламан, развязали галстук и кричали, чтобы лекарь скорее пустил кровь. Но, к великому счастью моему, я пришла в память. Хлопоты и дальнейшее раздевание кончились. Я повязала опять галстук, застегнула дуламан, скинула ей изорванную портупею и села опять на лошадь. Но уже не училась, а ездила просто за полком. Когда учение кончилось, Дымчевич подозвал меня, и когда я подъехала к нему, то он, отделясь от офицеров, поехал со мною и стал говорить. «Вы сегодня упали с лошади?» Я хотела было сказать, что лошадь сбила меня. Он повторил суровым голосом. «Вы упали с лошади. Только вместе с лошадью может упасть гусар, но никогда с нее. Не хочу ничего слышать. Завтра полк идет на квартиры. Поезжайте завтра же в запасный эскадрон к Берейтеру и учитесь ездить верхом». Местечко Туриск. Я живу у нашего полкового Берейтера, поручика Вихмана. И каждое утро часа полтора езжу верхом без седла, на попонке. И вечером с час. Мне здесь очень весело. Вихман и я проводим целый день у полковника Павлищева, командующего запасным эскадроном. В семействе Павлищева меня любят и принимают как родного. Старшая дочь его прекрасна, как херувим. Это настоящая весенняя роза. Чистая непорочность сияет в глазах, дышит в чертах невинного лица ее. Она учит меня играть на гитаре, на которой играет она превосходно, и с детской веселостью рассказывает мне, где что видела или слышала смешного. В здешнем костеле есть икона Наисвентшей Панны, то есть Марии Девы, с младенцем у ног ее, опирающимся на глобус. Об этом образе носится предание, что он написан по желанию прежнего владетеля Туриска князя Осалинского. Князь этот страстно влюбился в дочь одного крестьянина, развелся с женою своею, урожденную княжною О, дал своей любовнице воспитание, приличное знатной даме, и женился на ней. В первый год брака у них родился сын. Счастливый князь, желая везде видеть образ страстно любимой жены и сына, приказал написать икону Богоматери, дав изображению ее черты молодой княгини своей. Я долго рассматривала этот образ. Княгиня прелестна. У нее кроткая и пленительная физиономия. Ребенок ее — обыкновенное хорошенькое дитя. Смерть их обоих была ранняя и трагическая. Сильные и гордые О, видя, что рождение сына делало прочным супружество Осалинского с крестьянкою, и потеряв надежду видеть первую княгиню Осалинскую на прежнем ее месте, велели отравить мать и сына. Предметы нежной привязанности Ассалинского погибли в глазах его лютою смертью, и он, хотя пережил свою потерю, но, возненавидев свет, отказался от него и пошел в монахи. Имение перешло в руки графов Мошинских, и теперь владеет им один из них, весьма уже старый человек. Я видела также портрет первой жены Ассалинского, княжны О. Какая трогательная красота! Печаль и задумчивость рисуются в черных глазах ее. Темные тонкие брови, розовые уста и лицо бледное, но миловидное, и которого все черты выражают вместе ум и кротость, чрезвычайно очаровательны. Удивляюсь Ассалинскому. Я продолжаю брать уроки верховой езды. К досаде моей Вихман, страстный охотник, и я волею или неволею, но должна ездить вместе с ним на охоту. Кроме всех неудобств и неприятностей, соединенных с этой варварской забавой, жалостный писк терзаемого зайца наводит мне грусть на целый день. Иногда я решительно отказываюсь участвовать в этих смертоубийствах. Тогда Вихман стращает меня, что если не буду ездить на охоту, то не буду уметь крепко держаться в седле. Охота — единственный способ, говорит он, достигнуть совершенства в искусстве верховой езды. И я опять отправляюсь скакать, сломя голову, по каким-то опушкам, островам, болотам и кочкам, и мерзнуть от мелкой изморози, оледеняющей мою шинель и перчатки, и, наконец, отдыхать в какой-нибудь развалившейся избушке, и есть ветчину, которой противный соленый вкус заставляет меня тотчас, как только возьму ее в рот, опять выбросить и есть один хлеб. Эти охотники какие-то очарованные люди. Им все кажется иначе, нежели другим. Адскую ветчину эту, которой я не могу взять в рот, находят они лакомым кушаньем, суровую осень — благоприятным временем года, неистовую скачку, кувыркание через голову вместе с лошадью — полезным телодвижением. И места низкие, болотистые, поросшие чахлым кустарником, прекрасным местоположением. По окончании охоты начинается у охотников разговор о ней. Суждения, рассказы, термины, из которых я ни одного слова не разумею. Забавные сцены случаются в компании господ охотников. Из самых отчаянных у нас — Дымчевич, Мерлин, Сашальский и Вихман. Думаю, что и умирающий человек захохотал бы при виде Дымчевича, который, слушая лай гончих, напавших на след, растрогивается, плачет и, отирая слезы, говорит: «Бедные гончие!» Недавно ехал он на гулянье в коляске старшую дочерью Павлищева и, увидев зайца, бегущего через поле, пришел в такое восхищение, что, забыв присутствие дамы, отсутствие собак и совершенную невозможность гнаться в коляске за этим зверьком, зачал кричать во весь голос: «Ату его, ату! Го-го-го!» Внезапный восторг его перепугал девицу, кучера и даже лошадей. В полк приехал новый шеф, Миллер Закомельский. Он тотчас потребовал меня в штаб. Я должна была оставить прекрасное общество запасного эскадрона, которое я чрезвычайно полюбила. Миллер требовал меня для того, чтобы сказать, что меня уволили в отпуск на 2 месяца, и узнать, для чего я не просилась по команде, а прямо от государя. Я отвечала, что, имея на это позволение, я воспользовалась им для того только, чтобы скорее получить отпуск. Миллер приказал мне ехать в Дубно к графу Суворову, говоря, что я найду там Камбурлея, житомирского губернатора, от которого мне должно взять подорожную. Дубно. Граф приготовляется дать пышный бал завтрашний день и сказал мне, что прежде окончания его празднества я не получу подорожной, и что я должен танцевать у него, что он вменяет мне это в обязанность. Выслушав все это, я пошла к адъютанту его, графу Каховскому, где нашла многих офицеров своего полка. Они пили чай. Вскоре пришел к нам и Суворов в шлафроке и туфлях. Он лег на постель Каховского, говоря, что ушел от нестерпимой возни и пыли, которую подняли, выметая, обметая и убирая целый дом для завтрашнего торжества. Каховский подал ему стакан с чаем. Часа через два Суворов ушел к себе, а в горницу Каховского принесли целый воз соломы, разослали по полу, закрыли коврами, на которые бросили несколько софьянных подушек, и таким образом составили обширную постель для гостей Каховского. Пожелав доброй ночи моим сослуживцам, я ушла в трактир, где остановилась. Дочь трактирщика, панна Добровольская, отперла мне стеклянные двери, ведущие с улицы, прямо в залу. «Я давно жду вас ужинать», — сказала она. «У нас сегодня никого нет. Пойдемте ко мне в горницу». Я пошла с нею в ее комнату, куда принесли нам рябчиков, яблоков, белого хлеба, варенье и полбутылки малаги, которую мы всю и выпили.